Глава 13. Звонкий удар гонга и ухмыляющийся в предвкушении скорой победы противник взмахивает руками, отправляя в мою сторону горящие призрачным темно-синим светом трехметровые водные серпы. Одновременно с этим я формирую вокруг себя щит Голиковых и, бросая парочку ледяных глыб, они, впрочем, разлетаются почти в то же самое мгновение, заставляя меня присесть, чтобы пропустить над собой сразу четыре пышущих мощью заклинания, которые вместе с не такими прицельными, отклонившимися чуть в сторону серпами, попадают в защитный магический купол арены. Отправив еще несколько простейших ледяных глыб на заклинание противника, я изучаю эффект от ударов Новодинского и успеваю заметить, что из-за большого количества энергии, вложенной в первый же удар, темная дымка, скрывающая зрителей от магов, на мгновение расходится в стороны и также быстро стягивается. Молодец, Борис, давай так и дальше. Растрачивай энергию, используй свои самые затратные заклинания. Подумал я, отправляя очередную глыбу в ледяной серп и сбивая его навигацию. Интересно, он работает так однотипно из-за проведенных ритуалов или сознательно? Пытается запутать, заставить расслабиться? В бешенстве от того, что ему ничего не удается, закричал Новодинский, осмотрелся и, резко крутанувшись, отправил в меня свое экзаменационное заклинание на ранг архимага. Может, я не сумел бы правильно среагировать, не имея видеозаписей, переданных полномочным представителям. Но сейчас я знал, что нужно делать. Бросок заклинанием в землю, нырок вниз и мимо меня, занимая почти все пространство арены в 10 сантиметрах друг от друга, проносится порядка 500 водяных серпов, обязанных нашинковать меня на мелкие кусочки. Интересно, с каким лицом за происходящим наблюдает Добромысл? Новодинский ведь обещал ему меня не убивать. Как можно выжить после такой атаки без хитрости? Хотя я бы, наверное, смог. Подумал я, выпрыгивая из своего укрытия. В бешенстве кричит противник, у которого действительно сейчас неладно с головой, и я вновь отклоняю глыбами удары мощных серпов, а также, пользуясь случаем, отправляю за спину парочку снежинок, которые заморозят воду и обезопасят тыл таким образом. А то неизвестно, чем еще опасным владеет противник. Бой идет менее 30 секунд, а Новодинский уже потратил как минимум процентов 20 от своего резерва. Ощущение передозировки энергии от него пропало, а я только и делаю, что задействую лишь самый минимум своей магии и даже не атакую. Может, пора? Однако чувство опасности заставляет взять короткую паузу и выставить перед собой мощную ледяную стену. Вовремя. Новодинский совмещает руки и делает круговое движение, вкладывая в незнакомое мне заклинание прорву энергии, а в следующее мгновение ко мне несется огромный водяной бур, который играючи проходит мое препятствие и, словив десяток замораживающих снежинок, останавливается, но в лед превращаться не спешит. Все дело в противнике. Он продолжает подавать в заклинание родовую энергию, не позволяя моим снежинкам выполнять свою задачу. Противостояние длится несколько секунд, однако этого времени мне хватает, чтобы спокойно выйти из зоны поражения и с ухмылкой встретить очередную неудачу все еще безумно злого Новодинского, которому не удается победить меня одним мощным ударом. Вот что значит настоящий боевой опыт, а не тренировки на полигоне и победы над более слабыми в магическом плане друзьями и родственниками. Подумал я и крикнул. «Это все, что ты можешь? В таком случае я не впечатлен». На этот раз Новодинский действовал молча. Однако эффект его заклинания удивил не только меня, но и окружающих, в том числе судью. «Борис Сергеевич, вам первое предупреждение. Применение столь масштабных заклинаний на дуэли запрещено». Однако противник ничего не слышал, отправляя в мою сторону огромную, почти до самого потолка, мощную волну, в которой виднелось с десяток странных водяных образований в виде рыб. Все же он, как и предыдущие противники, напитавшие тело энергией пустоши, не очень хорошо себя контролируют. Подумал я, и помня о правилах дуэли, согласно которым я не мог пользоваться физической энергией или техникой шаг, сформировал под своими ногами широкую ледяную платформу, которая выстрелила вверх под самый потолок, позволяя мне даже не замочить ноги. Бросив в волну несколько замораживающих снежинок, тут же принявшихся за дело, я прыгнул вперед и подал энергию холода в ноги, с легкостью замораживая часть волны и спускаясь по ней вниз, словно по склону горы. Не зря Феофан тренировал меня столько времени. С благодарностью подумал я о почившем наставнике и решил, наконец, атаковать. В следующую секунду в противника летит пяток насыщенных под завязку мелких саморезов и сфера холода, превратившая в лед один из брошенных в меня водных снарядов. Князь с недоумением наблюдает за моими небольшими на фоне его волны заклинаниями и формирует перед собой водяную стену, однако саморезы с легкостью проходят данный щит, и до меня доносится его яростный рев. Это один из моих снарядов вошел в его бедро и заставил глаза на мгновение мигнуть красным светом. Отрыжка пустоши. Получив подтверждение своим ощущениям, я отправил в Новодинского еще парочку саморезов. Противник отпрыгнул от моих заклинаний как-то уж очень резво. «Борис Сергеевич, второе предупреждение. Использование духовной энергии. После третьего я буду вынужден засчитать вам техническое поражение», — грозно произнес судья. «Да заткнись ты!» — прорычал Новодинский и возвел руки вверх, отправляя массив энергии в потолок, где тут же сгустились черные тучи, а затем в меня полетела мощная молния. Не ожидая ничего подобного, я лишь на инстинктах закрылся ледяным щитом, который разбился от силы заклинания, и остатками его энергии меня вогнало в землю. Однако, несмотря на краткий успех, удар противника не сумел пробить щит Голиковых, а в следующее мгновение я уже был накрыт все утолщающимся ледяным куполом, позволившим в безопасности переждать еще пару молний. Моей заминки Новодинскому хватило, чтобы сформировать в своей руке огромный водный бич и опустить его прямо по центру моего укрытия, разрезая его, словно горячий нож, масло. Однако, к его сожалению, меня там уже не было. Я успел выпрыгнуть из сформированного бокового отверстия и отправил в противника несколько сфер холода. Парочка из них коснулась оружия Новодинского, превращая его в лед и разрушая структуру. Я прерываю следующий маневр противника сильным потоком ветра, а затем и заклинанием снежной бури, которые за считанные мгновения покрывают всю арену снегом. Вот теперь все серьезно. За мгновение вокруг меня формируется горящая ярко-голубым светом огромная, почти со всю арену, призрачная снежинка, температура воздуха на которой достигает минус 50. Волевое усилие и подпитка бури моей энергии прекращается, а я слышу сдавленный крик Новодинского, вокруг которого клубится плотный защитный туман. Он пытается выйти из зоны действия снежинки, однако я еще больше понижаю температуру на ней, бросаю мощные саморезы и превращаю снег в лед, на несколько мгновений сковывающий противника. «Меня так просто не возьмешь!» — кричит он, выдирая ноги из ловушки и ставя их в новую, а также отражая защитной аурой мои удары. «Давай же, превращайся!» Бросая я в него все новые и новые заклинания. Аура постепенно уменьшается, так что давай! Однако Новодинский сдаваться не собирался и отправил в меня очередную волну. Правда, в этот раз она была намного слабее и меньше предыдущей, из-за чего я с легкостью превратил ее в лед и вернул неожидавшему этого противнику. Ну а что? Он действительно думал, что я не использую большие объемы энергии из-за травмы или слабости, и я мысленным усилием запечатал противника в ледяном плену. Неужели так легко? Проносится в голове шальная мысль, но в следующую секунду лед разлетается в стороны, а из-под завалов вытекает огромный темно-синий голем, в центре которого находится бледный Новодинский. «Это же сколько ты в него энергии влил!» Думаю я, пока незамечающая холода водяная фигура тянется ко мне двумя хлыстами, заменяющими ему руки, которые я с легкостью разрубаю ледяной саблей. Затем силой мысли я формирую аналог каменных копий жукеров, но изо льда, и они возникают прямо под големом, разметают на части его ноги и живот, а также нарушают формулу заклинания, которая опадает, словно обычная вода. Вновь мысленное усилие, и Новодинский скрывается по толще льда. Несколько секунд ничего не происходит, и судья начинает считать до 7, а затем командует: «Остановить бой! Победитель дуэли — князь Морозов Иван Егорович!» Свернув снежинку внутрь себя, а также сделав температуру воздуха плюсовой, я превратил удерживающий противника лед в воду и тут же услышал какие-то странные хрипы. Одновременно с этим защитный купол арены вновь стал прозрачным. На нее вбежали целители, и до меня донесся шум и овации толпы. Поклонившись, но не собираясь снимать щит Голиковых, я отправился на выход. Мало ли кто меня там дожидается. Может, решивший пожертвовать наследником Смятин Жаль только не заставил Новодинского превратиться в нага. Или он еще не может? Думал я, и тут услышал испуганные крики зрителей, которые заставили меня резко развернуться назад и увидеть, как раненый Борис с горящими красным светом глазами, заляпанный кровью одного из целителей, поворачивается ко второму. Другого мужчину мне удается спасти установкой ледяной стены, а в следующее мгновение в начавшего трансформироваться противника прилетает с десяток мощных заклинаний. А я-то думал, что все пойдет нормально. Подумал я, когда второй целитель бросился к товарищу и приложил руки к его горлу. В это время в одной из квартир на окраине Мариграда однорукий калека с перекошенным от злости лицом бьет по небольшому телевизору, разбивая его на мелкие кусочки. «Слабак! Слабак! Ну какой же слабак!» Ярость отступает мгновенно, как возникла. Калека смотрит на учиненный погром, переводит взгляд на тройку оставшихся в живых помощников и командует. «Отправляйтесь в город и узнаете, где можно записаться в добровольцы на закрытие пустоши. Приступаем к плану Б». Сразу же после обезвреживания трансформировавшегося в демона Новодинского я направился к его секунданту. Меня ожидал интересный и важный разговор. «Иван Егорович!» Неподалеку от выхода оказался Потанин с кожаной папкой в руках. «Документы готовы?» «Да», — кивнул он. «Отлично. Тогда пошли к Смятину. Предварительно я уже с ним обо всем поговорил. Подожди, а ты что, даже бой не смотрел? Неинтересно было?» «Иван Егорович», — позволил себе легкую улыбку Роман, «кому как не мне знать ваши реальные возможности? Я ни на минуту не сомневался в вашей победе и даже поставил на нее некоторую сумму». «Некоторую?» — уточнил я. «Личную или родовую? Насколько помню, все наши средства в обороте, а лишние были направлены на восстановление Мозырского завода и другие издержки». «И так», — признался он. 10 000 своих и 200 из нашего резервного фонда». «И мне ничего не сказал?» «Рискуешь». «Я ваш советник по экономическим вопросам», ответил Роман, твердо глядя мне в глаза. «Вы сами дали мне карт-бланш на любые действия в данной области. Вот я и работаю. К тому же ставки делались 1 к 3 не в вашу пользу. Кто-то распустил слух о плохом самочувствии князя Морозова. Ты, конечно, прав, и победителей не судят, но в следующий раз предупреждая меня о подобных ставках, и тогда я буду сражаться еще эффективнее». Я хлопнул Потанина по плечу. «Молодец. Радуешь своего князя. Спасибо, ваша светлость». На краткое мгновение позволил себе довольную улыбку Роман. «Иван!» Донесся до меня встревоженный голос Федота. «Не, ну ты видел это? В какую тварь он превратился? Да еще и целителя полоснул. Урод! Кто бы мог подумать?» «Никто», согласился я с братом. «Но и вчера, и перед самой дуэлью, я ощущал в нем какую-то неправильность, а оно вон как оказалось». Темников перевел взгляд с меня на Потанина с приметной папкой в руках и спросил: «А ты куда это собрался?» «Да так, хочу со Смятиным переговорить». «Ты что? А вдруг он из этих?» — кивнул брат в сторону арены. «Нет», — покачал головой я, — «не из этих. Не ощущается в его энергетике ничего неправильного. Поэтому и поговорить с ним надо сейчас, по горячим следам, пока он считает, что его маленькие яичишки зависли над пропастью и готов идти на уступки». «Солдафонский юмор», — поморщился брат и спросил: «Так может, с тобой сходить?» «Нет. Тут нужно действовать одному, чтобы не спугнуть. Ты лучше братанов в моем помещении собери. Поедем после всего этого в ресторан. Посидим, отметим». «Хорошо», — кивнул Федот. А мы с Романом, наконец, направились к Смятину. Разговор с Афанасием Степановичем, несмотря на некоторые опасения, прошел достаточно спокойно и даже плодотворно. Несколько ошеломленный произошедшим, но старающийся держать себя в руках мужчина, увидев, что я вхожу в его ложу, первым делом поднялся со своего места и, указав рукой в сторону арены, произнес: «Иван Егорович, мне ничего об этом не известно. Мы запланировали провокацию и дуэль лишь в интересах сохранения инфернальных пустошей, без ингредиентов и демонов которых империя серьезно ослабнет. Я и подумать не мог, что Борис Сергеевич является демонолюбом и использует меня в своих интересах». «О как! Использует? Невинная жертва! Интересно», — заговорил. Мысленно рассмеялся я и, сформировав вокруг сферу тишины, жестко спросил: «Значит, вы утверждаете, что ничего не знаете о подобном и не являетесь демонопоклонником?» «Да», — твердо ответил Смятин. «Свои мысли по этому поводу я озвучил. В таком случае вы уже должны понять, что все не так просто, а закрытие пустошей — это не глупая блажь и желание войти в историю. Демоны-любы повсюду, и на их одурманенное жертвоприношениями сознание инферналы с легкостью воздействуют, заставляя принимать то или иное решение, что в итоге приведет к закату человеческой цивилизации». «Очень даже хорошо понимаю», — все еще недоуменно покачал головой Афанасий Степанович. «Они ближе, чем кажется на первый взгляд. Раз вы осознаете ошибочность суждений, то, может, мы с вами устраним возникшее недопонимание? По горячим следам, так сказать». «Я готов», — уверенно кивнул князь. Открыв дверь, я пригласил Потанина. Он поздоровался с моим собеседником и протянул ему папку с подготовленными документами. Быстро пробежав глазами бумаги, Смятин взял предложенную Романом ручку, поставил подпись и дату, а затем, когда мой советник удалился, с легким любопытством спросил: «Так что же на самом деле заинтересовало вас в тех землях? Возможность обменять их на кое-что для меня важное». Не стал скрывать я и тоже решил задать вопрос. «Вас судьба каких-то земель беспокоит больше, чем жизнь сына? Если вы не убили его сразу, то не убьете сейчас. А ему, знаете ли, будет полезно посмотреть на обратную сторону того, чем он любит заниматься. Пусть немного прочувствует взрослую жизнь, ответственность за свои действия и поймет, что смертен. Надеюсь, после подобного урока его мозги немного встанут на место», — ответил Смятин. «Хотя, думаю, он уже все осознал, так что можете его отпускать». «Не так быстро, Афанасий Степанович», — покачал головой я. «Помнится, вы обещали назвать имена церковнослужителей, рассказавших о моем непосредственном участии в закрытии Сейловической пустоши». Смятин задумчиво посмотрел на все еще заваленную льдом арену, затем перевел взгляд на мой телефон и сказал: «Мне нужно позвонить». А уже через каких-то 10 минут в ложе вошел телохранитель князя и передал нужные бумаги. «Здесь не только имена выдавших вас», — сказал князь, «но и общая информация по определенной части священников, которые были недовольны закрытием пустоши». «Вы хотели сказать определенной части альтернативно одаренных фанатиков, которые уверены, что пустошь должен закрывать лишь аватар Спасителя?» — уточнил я, быстро проходясь по фотографиям церковников и их кратким характеристикам. Кстати, что любопытно, мне попалось изображение викария Симеона, того самого начальника временного штаба Инквизиции, который участвовал в закрытии пустоши. «Надеюсь, мы уладили наши разногласия?» — спросил Афанасий Степанович, глядя мне в глаза. «Война — убытки, мир — прибытки», ответил я, не отводя взгляда. «Морозовы не имеют претензий к роду Смятиных, а в течение часа ваш сын будет свободен». Сделав звонок Светлане, я велел развязать пленника и доставить его в условленное место, а затем вышел из ложа. «Ваша светлость», — остановил меня один из телохранителей Изяслава. «Император просит вас подойти». «Сейчас буду», — кивнул я, и, сформировав сферу тишины, протянул Потанину переданные Афанасием Степановичем бумаги. «Здесь данные по внутрицерковным раскладам. Выделены имена тех священнослужителей, которые распространяли информацию про меня. Сделай мне копии этих документов и неси в ложу императора. Передашь их вот этому телохранителю, а он отдаст их мне». «Сделаю», — ответил Роман и быстрым шагом ушел. «Интересно, где он здесь мне копии снимет?» — подумал я, но решил не забивать голову ерундой. О чем хочет поговорить Изяслав? В императорской ложе меня встречал ее владелец, наследник престола, патриарх и полномочный представитель императора. «О, так все в сборе, и даже стол со стульями притащили», — подумал я, входя в небольшое помещение. «Добрый день, Иван Егорович. Поздравляем вас с блестящей и безоговорочной победой», — произнес император, протягивая руку для рукопожатия. Я ответил: «Служу империи». «Присаживайтесь». Едва заметно улыбнулся Изяслав, указывая на свободное место. Но прежде чем сесть, я произнес: «Ваше Величество, через несколько минут мой советник принесет сюда документы, с которыми я бы хотел всех ознакомить, вы позволите?» «Как я понимаю, это касается нашей операции и произошедшего на арене?» «Да, Ваше Величество». «Хорошо, я дам указания». Пока Изяслав информировал охрану, довольный итогами дуэли Витовт мне подмигнул. А патриарх, дождавшись, когда я займу свое место, с интересом спросил. «Иван Егорович, судя по виденному, победа далась вам достаточно легко. Не пришлось прибегать к заготовкам. Справился своими силами». Подтвердил я его догадки. Слишком уж эмоционально нестабилен был мой соперник, да и не так опытен в боевом столкновении. Гражданский человек, пусть и архимаг. «Вы считаете?» Приподнял бровь Добромысл. «Многие сегодня ставили на победу Новодинского. Он потратил пятую часть резерва на те заклинания, от которых я с легкостью уходил, не используя и двадцатой части». Пожал плечами я. «Так никто не сражается. Хотя, может быть, эта злость толкала его на подобные действия. Я тоже заметил, что он чрезмерно вспыльчив и не сдержан», — сказал Витовт. «Даже велел показать мне результаты его магической проверки. Ничего, ни зелий, ни амулетов. Кажется, у меня есть ответ на ваш вопрос», — произнес я. «И какой же?» — заинтересовался патриарх. «Простой. Этой ночью он выполнял укрепляющие ритуалы демона Любов, приносил людей в жертву». «Исключено», — покачал головой Юзеф Валерианович. «Мои люди плотно его опекали». «Иван Егорович, вы уверены? Откуда у вас такие сведения?» — спросил император и махнул рукой. «Работаем сидя». «Ваше Величество, вчера на собрании я едва смог ощутить исходящее от него дыхание пустоши, зато сегодня, как только он оказался поблизости, меня словно окатило смрадом, а его состояние яснее всего говорило о переизбытке энергии». Все посмотрели на полномочного представителя в области обороны, и тот поспешил доложить. За Новодинским была закреплена одна из лучших оперативных групп со всеми необходимыми техническими средствами разведки. Судя по ее докладам, после окончания заседания Боярской думы Борис Сергеевич направился в столичный дом, а затем почти сразу на вертолете в ближайшую резиденцию своего рода, где располагается магический полигон. За то время, что князь находился там, ни один человек и ни одно транспортное средство не пересекло границы резиденции. Поэтому я даже не представляю, как он мог бы провернуть задуманное. К тому же, сколько бы жертв ему потребовалось для усиления? 100? 1000? Быстро такую ораву людей не похитить, какими ресурсами он бы не обладал. А он не мог покинуть территорию по подземному ходу, уточнил Витовт. Насколько мне известно, нет. Да и зачем? Он даже не подозревал о столь серьезной опеке со стороны жандармов, произнес Юзеф Валерианович. А из резиденции он во сколько вылетел? Уточнил я. Где-то за полтора часа до дуэли. Значит, у него уже все было готово до этого. Сделал вывод я. То, что я почувствовал вчера, было лишь проверкой действенности жертвоприношений, а вот после собрания он решился на большее, считая, что это его подстраховка на всякий случай. Натянуто. Покачал головой Юзеф Валерианович. Но так как других вариантов нет, то эту версию можно принять за рабочую. «Отправляйте людей в резиденцию и все там переверните», жестким тоном велел Изяслав. «Мне нужны доказательства его причастия к жертвоприношениям. Заодно продемонстрируем людям, что империя продолжает войну с демонолюбами и уничтожит всех, кто выберет не ту сторону». Юзеф Валерианович. Покачал головой патриарх. «Ну вот как так? Вчера же вам все понятно объяснили. Если бы вы все сделали правильно, то сегодня репутации страны не был бы нанесен такой урон». «Ого! Да у них тут явно серьезный конфликт!» Понял я, заметив пристальный взгляд, который полномочный представитель бросил на Добромысла. «Мои люди отработали как положено, и вам это известно», все же ответил Юзеф Валерианович. «Вероятность того, что Новодинский собирался приносить жертвы и уже подготовил все для этого, стремилась к нулю. Но все же это произошло», — нахмурился патриарх, «как, впрочем, и исчезновение людей, которые ваши подчиненные не выявили». Наш разговор прервал стук в дверь и появление одного из телохранителей императора. А вот и подарок Валериановичу, улыбнулся я и, скосив взгляд, подмигнул полномочному представителю. Он, конечно, удивился столь фамильярному поведению, но промолчал. «Ваше Величество, документы для князя Морозова». «Благодарю», — сказал я, и, взяв отксерокопированные романом листы, передал их Добромыслу. «Патриарх, вам необходимо ознакомиться с этими документами». «Что там, Иван Егорович?» — строго спросил Изяслав. «Вы сказали, что эти сведения могут существенно повлиять на нашу операцию?» «Да, Ваше Величество», — кивнул я. это они. И пока подслеповато щурившийся патриарх вчитывался в слова, решил приоткрыть карты. Здесь информация о части священнослужителей, которые не только выступают против закрытия пустошей каким-то богохульничающим князьком, не являющимся аватаром спасителя, но и выдали тайну моей личности широкому кругу людей, как минимум князьям Смятину и Новодинскому, а как максимум всем заинтересованным персонам. Стоит заметить, что мои старшие братья отчасти подтверждают эти сведения. Они утверждают, что об участии князя Морозова и его серьезных травмах знают очень многие. А я еще удивлялся большому количеству звонков от партнеров и клиентов родовых предприятий. Юзеф Валерианович позволил себе едва заметную улыбку, поняв причину подмигивания, и удивленно спросил. «В самом деле? Я имею в виду, что это же Смятин поделился с вами информацией. Как вам удалось его убедить, если не секрет?» Всего лишь предложил забыть разногласия и откинуть вражду. Он бросил взгляд на арену и почему-то предпочел согласиться. «Так», — припечатал Изяслав, нахмурившись, и посмотрел сначала на патриарха, а затем на полномочного представителя. «Отправляйтесь-ка, господа, на свои рабочие места и наведите мне порядок. Что делать, вы и сами знаете, не маленькие. А через 2 дня, в 14 часов, я жду вас с докладами о проведенной работе. Конец совещания».